После поездки в командировку возникла вначале статья об атеистической теме в художественной литературе, а затем и повесть о духовной семинарии «Спасите наши души». Повесть имела успех. Но куда важнее для своей литературной судьбы, я считаю, отрезвляющие слова, услышанные от писателя Ефима Яковлевича Дороша. К тому времени мы были уже больше десятка лет знакомы. Несмотря на разницу в возрасте, в жизненном и литературном опыте, были, смею сказать, дружны. Дорош сочетал безукоризненную вежливость, даже некоторую церемонность, с суровой прямотой оценок. Никакие сторонние соображения не могли помешать ему сказать о рукописи или книге, которые ему не понравились, то, что он думает. То, что я писал до повести «Спасите наши души», Дорошу иногда нравилось, иногда оставляло его равнодушным. Прочитав «Спасите наши души», он вознегодовал и сказал мне об этом решительно и прямо. Этот разговор был для меня нелегким, но на нашей дружбе не отразился. Не со всеми замечаниями Дороша я согласился и возражал ему так же откровенно, как он критиковал мою работу. Однако главного в его суждениях я не опровергнуть, не отвергнуть не мог. Я не записал тогда этого разговора, знал, что и так не забуду, и не забыл. «Вы плохо знаете то, о чем взялись писать», — говорил Дорош. «Сам он знал настолько больше меня о той среде, из которой, по моему представлению, вышел мой герой, о том пути, который привел его в семинарию, и о городке, в котором эта семинария находится, и о людях, которые приходят туда, что все мои журналистские блокноты, все конспекты книг, все записи бесед с прототипом главного героя повести, все записи проповедей, слышанных в разных церквах, не могли выдержать его критики, основанной на глубоком знании и истории, и современного состояния проблемы. Никогда и не думал, что час интересного письма продлится для меня долгие годы. И если я сейчас знаю о религии, о вере, о суевериях больше, чем тогда, когда с журналистской оперативностью, чуть не сказать торопливостью, взялся за эту тему, то обязан этим прежде всего Дорошу, памятному на всю жизнь разговору с ним и дальнейшему с ним общению. Мне повезло в жизни на учителей. В школе, в литературной студии Дома пионеров, в ИФЛИ. Дороша, моего покойного старшего друга, я причисляю к главнейшим из своих учителей. Горжусь тем, что мне довелось слышать от него не только суровую критику, но и похвалу. Его книги для меня были, есть и навсегда останутся настольными. Особенно небольшая книга «Живое дерево искусства», которое томов премногих тяжелей. Каждому, кого интересует история родной страны, связь времен, соки, которыми питается живое дерево искусства, стоит не просто прочесть, а читать и перечитывать эту книгу. А читатели, которых занимают проблемы атеизма, найдут в ней страницы, на мой взгляд, образцовые с точки зрения того, как, с какой трезвостью, чуткостью и осторожностью надо бы написать о вопросах веры, обо всем том, что упрощенно называется религиозными пережитками, и зачем стоит область тонких и сложных душевных движений. И тут я отступаю в сторону, чтобы привести отрывки из книги «Живое дерево искусства». Посмотрев в театре «Современник» пьесу «Без креста», инсценировку повести Тендрякова «Чудотворная», Дорош написал об этом спектакле статью, тонкости и точности которой может позавидовать любой театральный критик. Он проанализировал не только то, о чем написано в повести и что было показано на сцене, но и жизненные явления, породившие книгу, пьесу, спектакль. Итак, слово Дорошу. Процитировав слова Маркса, «Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она дух бездушных порядков,